Не хватало несколько штрихов, чтобы закончить это расследование, хотя главный подозреваемый категорически отказывался давать признательные показания. Но у Ирины и его команды имелось на руках достаточно материала на Петренко и без его признаний. Осталось только выяснить, как маньяк прибыл к месту второго убийства, так как в этот день он находился за много километров от Анталии, о чем говорили отметки в его паспорте. В это время преступник проживал в пятизвездочном отеле на одном греческом острове. Феррат просчитывал все гипотетические возможности прибытия из Греции в Турцию, и это казалось возможным, если перелететь самолетом или купить чартерный вертолет и перебраться на другой греческий остров, например, Касалориза, который находился в 10 минутах от границы. А до Турции рукой подать. Какой-нибудь отчаянный частник на катере или яхте с удовольствием перевезет за хорошие деньги. Ирина отправил Закарию на греческую сторону для обнаружения следов перевозчика, а сам назначил встречу с русской звездой шоу-бизнеса и участниками кардебалета. Вся эта пестрая эстрадная бригада проживала в том же отеле «Караван-сарай». По телефону Ирин просил звезду собрать всех своих подчиненных у нее в номере для приватной беседы. И если кто-то начнет капризничать, то беседу придется перенести в полицейский участок с доставкой под конвоем вооруженных полицейских. Никто не посмел ослушаться. Все 15 человек, звукооператоры, кардебалет, гример, костюмер, расселись в просторном двухместном номере. Ирин договорился с администратором о небольшой комнатке, чтобы приватно побеседовать с каждым отдельно. Эти разговоры в маленькой душной комнате без кондиционера вымотали до невозможности. Он выяснил, что у звезды есть директор, который расписывает график выступлений. И директор повторил слово в слово показания Петренко о том, на каких площадках и в какие дни у коллектива проходили выступления. Никто не мог дать алиби Константину в те дни, когда происходили убийства. Да что говорить, после концертов участники этой компании уходили в город на праздные шатания по бульварам, паркам или накачивались в баре алкоголем, и вспомнить, кто и где находился, они не могли категорически, как ни старались. Некоторые под воздействием выпитого не смогли вспомнить, как доносили тела до кровати, а кое-кто проводил ночь на лежаке возле бассейна. Он попросил под благовидным предлогом концертный грим у участников подтанцовки и с курьером отправил в лабораторную экспертизу. Звезда слыла трезвенницей в этой разухабистой компании. Скорее всего, потому что находилась под строгим контролем продюсера, а по совместительству и любовника, который оплачивал и двигал всю эту губкомпанию. Да и эти гаврики, распиаренные хорошей рекламой, приносили хорошие бабки в карман владельца, потому что скакали почти без выходных по ресторанам и концертным площадкам. И еще одно маленькое несовпадение. Перхоть, найденная на местах преступлений, не принадлежит Петренко. Хороший адвокат обязательно зацепится за эту мелочь. Представитель защиты не заставит себя ждать. На следующее утро Ирин назначил встречу успешному адвокату из России Белоцерковскому Петру. Он так не кстати прибыл на защиту маньяка и хочет ознакомиться с материалами, чтобы предоставить квалифицированную защиту подозреваемому. У Ирины постепенно менялось отношение к этому делу. Он уже сожалел, что поторопился с докладом начальству. Мелкие штрихи и несоответствия постепенно разваливали дело. Уж слишком буквально все выглядело. Петренко ничего не прятал, не таил, на вопросы отвечал охотно и даже с юмором. А ведь у него имелось в запасе времени вагон и маленькая тележка для того, чтобы уехать, скрыться, запутать следы, а нет. Вместо этого валяется пьяный с двумя проститутками на матрасе, под которым лежит орудие убийства. И в эту характеристику, которую дал Захарченко этому парню, никак не вписывался маньяк-убийца, отрезающий соски и вспарывающий живот красивых женщин. Да и поведение Петренко обескураживало. Он вел себя совершенно спокойно, в показаниях не путался, все убийства отрицал, когда смотрел жуткие фотографии с мест преступлений, реагировал, как любой нормальный человек. На лице выражались ужас и отвращение. Задержанный без визга и претензий соглашался на все экспертизы, ни на что не жаловался, хотя содержание в местах заключения было по меньшей мере жестким. Только один раз попросил дать возможность позвонить в Москву родителям. Ирин согласился, но предупредил, что включит громкую связь и поприсутствует при беседе. Мать с сыном разговаривала мужественно, без всхлипываний и сантиментов. «Мама, привет, это я, Костя». Мать не ожидала звонка и только изумленно и как-то облегченно вздохнула. «Ах, сынок, «Как ты?» «Я в порядке. Не волнуйся за меня. Где папа?» «Папа на лекции в институте. Ты должен знать, сынок, мы с папой не верим, что ты убийца. Как тебя кормят? Ты хорошо спишь? На тебя оказывают давление?» «Здесь не отель 5 звезд», — Петренко усмехнулся. «Но я не голодный, у меня есть свой матрас, и со мной обходится цивилизованно. Мы наняли хорошего адвоката. Ты помнишь папин друг детства, Петя Белоцерковский? Только не наговаривай на себя и помни, что мы очень любим тебя. Ты единственное наше с папой счастье». «Да, приходила Полиночка, твоя одноклассница, спрашивала про тебя». «Передай ей привет, когда вернусь, женюсь на ней. Спасибо за все. Мама, я вас тоже люблю и не волнуйся за меня. Пока, до встречи». Полицейский слушал, и в глубине души шевельнулась зависть. Мама ушла от отца, когда Ирину исполнилось 15 лет, и он жил то с матерью, то с отцом, пока не поступил в полицейское училище. По факту в нем никто не нуждался. Никогда в его адрес не звучали слова о том, что он чье-то счастье. Самое отвратительное, что Ирин точно повторяет ошибки родителей. Родной сын живет где-то, и он, в свою очередь, никогда не сказал мальчику, что любит его. А это так важно в любом возрасте и в любой ситуации. В эту минуту он клятвенно пообещал себе исправиться и позвонить сыну. И пусть только попробует бывшая жена строить преграды. Он обязан сказать мальчику, что по первому зову окажется рядом и подставит плечо. Начальство требовало передачи дела в суд, и уже раструбила во все средства массовой информации, что пойман маньяк, а точнее турецкий потрошитель. Ирин полностью погрузился в работу, ему не хотелось идти в пустую квартиру. За то время, пока жила Наташа, он привык к вкусному запаху ужина, к уютному вечеру, и за несколько дней после того, как она улетела, дом опять превратился в холостяцкую неряшливую берлогу. Исан грустил без нее, а временами невыносимо тосковал.